Глава 67. Смирение с невозможным. Город наблюдал за подъемом нового Бога в небеса, а цитадель наблюдала за его приближением. Ловкий блестящий монстр рвался ввысь, взмах за взмахом, подальше от бушующего неугомонного дыма вокруг крыш плача. Луна, наконец, зашла. Скоро наступит рассвет. Рупи, Спэрроу и Феррал стояли на краю сада. Их бледные лица были охвачены горем, как и сердца. Их несчастье пока было невнятным, спутанным от потрясения. Ребята только начинали понимать суть своего задания. Поверить, что это действительно произошло, что цитадель действительно накренилась и что сарай действительно упала. Видела ее только Спэрроу, и то краем глаза. «Как падающая звезда», — сказала девушка, давясь всхлипами, когда они с Руби наконец отцепились от балюстрады и сливовых веток, которые спасли их от той же участи. Руби качала головой, отрицая, отторгая правду, медленно, машинально, словно не могла остановиться. Феррал крепко обнимал ее. Их прерывистые всхлипы слились воедино. Юноша наблюдал за террасой сарай, ожидая, что та выйдет в любую минуту, моля, чтобы она это сделала. Его мысленное «Ну же, давай!» стало негласным скандированием, совпадающим с качанием головы Руби. Но в глубине души он знал, если бы существовала хоть малейшая возможность, что она там, что сарай все еще тут, он бы уже мчался по коридору, чтобы увидеть ее собственными глазами. Но Феррал стоял на месте. Он просто не мог этого сделать. Его нутро уже знало то, с чем отказывался мириться мозг, и он не хотел ничего доказывать. Только Минья не цепенела от недоверия, как и не выглядела страдающей от горя или любого другого чувства. Она стояла у аркады, выйдя в сад всего на пару шагов. Ее маленькое тело обрамляла открытая арка, лицо ничего не выражало, кроме отдаленной бдительности. Будто Минья к чему-то прислушивалась. Чего бы она ни ждала, это определенно был не шорох крыльев. Когда тот раздался, рассекая воздух, приправленный изумленными криками остальных, Минья часто заморгала и вышла из своего транса. Увидев источник звука, поднимающийся над садом, она испытала такой шок, что задержала дыхание. На секунду все призраки в цитадели почувствовали, что ее хватка ослабла, но это быстро прошло. Минья вновь заявила на них свое право, усилив хватку, но каждый призрак все равно ощутил мимолетное дуновение свободы. Какая мука! Словно перед ними открыли дверь клетки и тут же закрыли. Раньше такого не случалось. Эллен могли подтвердить, что за 15 лет воля Миньи ни разу не дрогнула, даже во сне. Вот насколько масштабным было ее изумление при виде молодого человека и монстра, поднимающегося над головами Руби, Феррала и Спэрроу, чтобы с широкими взмахами крыльев приземлиться в клумбу цветов Анадны прямо посреди сада. Белые лепестки закружились, как снежная вьюга, а спутанные волосы девочки взметнулись от лица, пока она щурилась против ветра. Мезартим, Мезартиум, человек и монстр, оба незнакомцы, оба голубые. Не успев понять, кто и как, Минья осмыслила все последствия существования Лазло и подумала, что это все меняет. Но прежде всего, обнаружив решение проблемы плача и ее собственной, она почувствовала не облегчение, а определенную потерю контроля, медленную, уверенную и разрушительную, как утечка, которая украдет весь воздух из ее мира. Она все равно держалась, как королева, на военной доске. Глаза сузились до щелочек, как термолокаторы гадюки, пока девочка наблюдала за прибытием чужаков. Лазло слез на землю. Сначала он заметил троицу, их охваченные горем лица у садовых перил, и уж, конечно, не обошел вниманием призраков. Но именно Минью искал его взгляд, и именно к ней он пошел с сарай, прижатой к груди. Все увидели, кого он держит, ее сломанную оболочку, розовую, красную и коричную, такую невыносимо прекрасную на фоне его голубой кожи. Руби первой не выдержала и хрипло с содроганием вскрикнула. В ее впалых глазах блеснули красные рубины. Кончики пальцев обратились 10 горящими свечками, а она даже не заметила. Скорбь Спэрроу проявилась в увядании цветов вокруг ее ног, а они даже не знали, что дар девушки может работать наоборот, высасывая жизнь из всех растений, которых она касалась. Феррал неосознанно призвал снопы туч, соединившихся вокруг них, закрыв собой небо, горизонт, пик, и сузив мир до этого места, этого сада и только сада. Лишь Минья оставалась целеустремленной, и когда Лазло подошел, ее призраки заняли боевую позицию. Дюжина стояла в разных точках сада, многие прятались в галерее, полные готовности отразить вторжение. И хотя взгляд Лазло не отрывался от Миньи, он почувствовал их присутствие позади себя. Увидел их позади нее, через аркаду, и когда мертвые жители, плача, откликнулись на зов госпожи, двигаясь к аркам, которые вот уже 15 лет служили проходами между садом и галереей, Лазло закрыл их. Ее воля контролировала призраков, а его баррикадировала им путь. Это был первоначальный обмен в диалоге могущества. Без слов, только магия. Металлические арки стали жидкими и закрылись, чего не делали со дня смерти Скатиса, отрезав Минью от основного полка ее армии. Девочка стояла спиной к галерее, а Мезартиум сливался бесшумно, но она ощутила потерю контроля над душами. Ее лицо напряглось. Призраки в саду наступали на Лазло сзади. Он даже не обернулся, но в металлической глотке раза Ласа загрохотало предупредительное рычание. Руби, Спэрроу и Феррал наблюдали за происходящим с затаенным дыханием. Лазло и Минья встали лицом к лицу, и хотя они были незнакомы, их связывало нечто большее, чем труп-сарай. Минья, в отличие от Лазло, обо всем догадалась. Этот Фаранжи контролировал Мезартиум, а значит, он сын Скатиса и, соответственно, ее брат. Но это открытие не пробудило в ней родственных чувств, только опаляющую горечь, что он унаследовал ее дар и жил припеваючи, в то время как она отчаянно в нем нуждалась. Откуда он взялся? Должно быть, это тот парень, благодаря которому сарай стала такой дерзкой? «Я знаю, что человека может не воротить от моего вида», — сказала она, пылая непокорностью, которой Минья раньше в ней не замечала, «потому что один меня видел, и ему вполне нравится мой вид». Что ж, либо ее ввели в заблуждение, либо она лгала. «Это не человек». Чудище повернулось к призракам, а парень к девочке. Секунды дышали напряжением. едва сдерживаемой силой. В Минье Лазло видел беспощадного ребенка, пытавшегося его убить, и чья преданность кровопролитию наполняла сарай отчаянием. Он видел врага, а посему его ярость нашла цель. Но! Она враг, который ловит призраков, как бабочек в сети, а он — юноша с погибшей возлюбленной на руках. Лазло упал перед ней на колени, согнувшись над своей ношей, опустился на пятки, чтобы оказаться на одном уровне с девочкой. Он посмотрел ей в глаза и, не увидев там ни капли сочувствия, ни намека на человечность, приготовился к борьбе. «Ее душа», — выдавил Лазло, и его голос еще никогда не звучал так хрипло, будто в горле булькала кровь. Он не знал, как все работает или что это будет значить. Только то, что какую-то часть сарая еще можно спасти, нужно спасти. «Ты должна ее поймать!» «Кто-то другой!» Практически кто угодно увидел бы его печаль и простил бы командный тон, но не Минья. Она и так была твердо намерена поймать душу сарай. К ней девочка и прислушивалась. Стоило ей узнать, что сарай упала, как она вытянула свои чувства до предела, ожидая, едва дыша, следя за верными признаками пролетавших мимо погибших. Вот каково это. Ты прислушиваешься, но не ушами, а всем своим естеством. И, как и в случае со слухом, легкое прикосновение души может заглушить более близкое, громкое присутствие, к примеру, этого высокомерного чужака, вторгшегося к ним на крылатом металлическом монстре. Он осмелился явиться сюда и отвлечь ее, чтобы приказать сделать то, чем она и так занималась, будто если бы не он, она бы позволила сарай исчезнуть. «Да кем ты себя возомнил?» — прошипела Минья сквозь стиснутые зубы. «А кем Лазло себя возомнил?» «Сиротой, божьим отпрыском, библиотекарем, героем. Может, он все в совокупности?» Но единственный ответ, пришедший в голову и единственно важный в данном контексте, был «сарай». Кем она ему приходилась, а он ей? «Я». «Сарай моя», — начал он, но не закончил. Для них не было подходящего слова. Ни супруги, ни жених с невестой, когда бы они успели принести друг другу клятву, еще не любовники, но уже и не друзья. Поэтому он замялся с ответом, оставив его незаконченным, по-своему простым и совершенно правдивым. «Сарай его, а он ее». «Сарай твоя кто?» — требовательно спросила Минья с нарастающим гневом. «Ты ее защитник? Против меня?» Ее выводило из себя то, как Лазло держал тело девушки, словно та принадлежала ему, словно он мог дорожить ею больше, чем собственная семья. «Оставь ее и уходи», — прорычала девочка, — «если хочешь жить». «Жить?» Лазло ощутил прилив смеха. В нем бурлила новая сила. Такое впечатление, будто внутри него бушевала буря, готовясь прорваться сквозь плоть. «Я никуда не уйду», — заявил он с ничуть не меньшей яростью. Для Миньи это прозвучало как вызов, брошенный ее родным и дому, всему, на что она потратила свою жизнь, во что вкладывала душу, каждую секунду каждого дня с тех пор, как хлынула божественная кровь, и она спасла тех, кого могла унести. Но спасение было только началом. В них нужно было поддерживать жизнь. В четырех младенцах на ее попечении, когда она сама была всего лишь травмированным ребенком, живущим на месте преступления вместе с трупами и призраками, в Все ранние недели и месяцы ее разум формировался по отчаянному образцу с единственной целью сохранить жизнь, пока она отдавала себя целиком и постепенно сгорала изнутри. Другого пути Минья не знала. От нее ничего не осталось. Ничего, даже сил на рост. Посредством чистой свирепой воли Минья вложила все, даже свою жизненную силу, в эту колоссальную магию, необходимую для того, чтобы сдерживать призраков и обеспечивать безопасность своим подопечным. И не только безопасность, но и любовь. В лице старшей Эллен она подарила им мать, насколько это было возможно. Вкладывая в эту задачу всю свою сущность, девочка затормозила, очернила себя, извела до костей. Минья уже не ребенок. Она вряд ли человек. Минья — цель. И она не шла на такие жертвы, не отдавала всю себя ради того, чтобы потерять контроль сейчас. Ее тело источало силу. Руби, Феррал и Спэрроу вскрикнули, когда дюжина призраков, оставшихся в саду, среди них и старшая Эллен, очнулись и кинулись на Лазло с ножами и мясными крюками. Руки старшей Эллен превратились в когти, а зубы выросли в клыки, которые нагнали бы страх даже на Разоласа Скатиса. Лазло не тратил времени на размышления. От высоченной металлической стены, огораживающей сад и составляющей плечи и шею Серафима, начала опадать огромная волна жидкого металла и литься вниз, сверкая в первых лучах восходящего солнца. Она сформировала барьер между Лазло и основным натиском врагов. В ту же секунду Разала спрыгнул. Существо не разменивалось на мелочи с призраками, а сразу сбило Минью с ног, как котенок игрушку, прижав ее грудь к земле металлическим копытом. Все произошло так быстро. Блеснуло голубое пятно, и вот она уже повержена. Из Миньи вышел весь воздух, а излазла вся ярость. Кем бы ни была эта жестокая маленькая девочка, его несостоявшийся убийцей минимум, вид того, как она распласталась под Разоласом, устыдил юношу. Ее ноги были невероятно тонкими, одежда такой же рваной, как у нищих в Грине. Она не сдавалась. Ее призраки продолжали наступать, но металл двигался одновременно с ними, блокируя, выхватывая оружие и смыкаясь вокруг них. Они не могли приблизиться. Лазло присел рядом с Миньей. Она брыкалась, и Разалас увеличил натиск своего элегантного копыта на ее грудь. Достаточно, чтобы удержать, но не причинить вреда. Глаза Миньи горели черным. Она ненавидела жалость, читающуюся на лице Лазло. «Это в 1000 раз хуже, чем его ярость!» Минья сцепила зубы, остановила нападение призраков и сплюнула. «Ты хочешь, чтобы я ее спасла или нет?» «Он хотел!» Разалас поднял копыто, и девочка выскользнула из-под него, потирая ноющую грудь. Как же она ненавидела Лазло в эту секунду! Принудил ее силой сделать то, что она и так планировала, и казалось, будто он что-то выиграл, а она проиграла. Проиграла что? Битву за власть. Королева уязвима, если рядом нет пешек, чтобы защитить ее. Новый противник обладал даром, которого она жаждала почти всю свою жизнь. И Минья против него ничто. Его сила смела ее, как рука крошки со стола. Контроль над Мизартиумом давал им свободу во всем, о чем они когда-либо мечтали. Но Минья даже не знала, будет ли она среди них, или же ее отметут, как магию и призраков. Они могут попросту избавиться от нее, если захотят, или решат, что ей не стоит доверять, если она им просто не нравится. И что тогда делать? А как же люди? Богоубийца? Отмщение? Минье казалось, что цитадель закачалась под ней, но та не двигалась. Покачнулся ее мир, и только она могла это почувствовать. Девочка встала. Пульс отдавался в висках. Закрыла глаза. Лазло наблюдал за ней. Внутри него внезапно проснулась нежность к этому маленькому созданию, хотя причин для нее не было. Может, дело в том, что когда она закрыла глаза, то стала походить на 6-летнего ребенка, и это напомнило ему, что однажды она действительно им была. Просто 6-летним ребенком с непосильным бременем ответственности. Когда Минья замерла и сильно сосредоточилась, юноша позволил себе надеяться на то, о чем пока только мечтал. Что, возможно, сарай еще не потеряна. Она даже сейчас парит, как цветок у Лолы, катающийся на ветру. Где она? Казалось, сам воздух наполнился возможностями, зарядился душами и волшебством. Однажды жил молодой парень, который влюбился в луну, но всякий раз, как он пытался ее обнять, она рассыпалась на 1000 осколков и оставляла его мокрым, и с пустыми руками. В конце концов Сатас понял, если залезть в озеро и не шевелиться, луна сама придет к нему и позволит быть рядом. Только рядом, без прикосновений. Он не мог коснуться ее и не потерять, и посему, как Лазло сказал сарай, он смирился с невозможным, довольствовался тем, что было. Лазло любил иллюзорную сарай, полюбит и призрачную. Он наконец-то признал, что тело в его руках не сарай, а просто оболочка, опустевшая от разума и души, которыми они соприкасались во снах. Лазло осторожно уложил ее на садовые цветы. Те обволокли ее, как беседку. Безжизненные глаза девушки оставались открытыми. Ему хотелось закрыть их, но руки были липкими от крови, а ее лицо нетронутым, даже безмятежным. Поэтому он наклонился и сделал это губами. Легчайшее касание медово-красных ресниц, довершенное поцелуем в веки, чтобы разгладить их, а затем в щеки и, наконец, в губы. Легкое, как прикосновение крыльев мотылька к сладким спелым фруктам со складочкой посередине, мягким, как абрикос, и, наконец, уголки, острые, как кончики серпа луны, где раньше жила улыбка. Остальные наблюдали со смягчившимися или ожесточившимися сердцами, и когда Лазло поднялся и повернулся к Минье, то почувствовал себя Сатасом в озере, ожидающим луну. Он не знал, как это работает, не знал, что искать. На самом деле это не так уж отличалось от ожидания сарай во сне, когда она могла появиться в любом месте, и все его естество сжималось от нетерпения. Лазло наблюдал за лицом Миньи, за каждым изменением, но его не было. Ее маленькое грязное лицо ничего не выдавало, пока она не открыла глаза. В них горел свет. «Ликование», — подумал Лазло, и его сердца радостно встрепенулись, ведь он трактовал это как то, что Минья поймала сарай. Так и было. Подобно гравюре в воздухе, плавно наполняющейся красотой, сарай материализовалась из ниоткуда и вернулась к существованию. На ней была розовая сорочка, не запятнанная кровью. На гладкой коже груди не осталось раны от железного флерона. Волосы до сих пор были украшены цветами. Для сарай чувство перевоплощения было сродни тому, как если бы ее спасли от утопления, и первые глотки воздуха, наполнившие фантомные легкие, что, как и все остальное в ее новом состоянии, было иллюзией, но обретшей форму, были самыми сладкими в ее жизни. На самом деле она не жила. И девушка это знала, Но чего бы там ни хватало ее новому образу, это гораздо предпочтительнее развоплощению, которое чуть ее не поглотило. Сарай рассмеялась. Звук прозвучал как настоящий. Ее тело обрело массу как настоящее, хотя и следовало менее строгому своду правил. Любая жалость и гнев, которые она испытывала к Минье и ее действиям с призраками, покинули девушку. Как она могла думать, что исчезновение — лучшая перспектива? Минья спасла ее, и душа Сарай текла к ней, как музыка. Вот как себя чувствовала Сарай при движении, как ожившая музыка. Она крепко обняла Минью и, прошептав «спасибо», отошла. Минья никак не отреагировала, ни телом, ни словом. Сарай бы заметила ее расчетливый взгляд, если бы не была так поглощена моментом. Ни один из ее бывших страхов не мог сравниться с мучительной потерей, которой ей удалось избежать. А еще с ними Лазло. Сарай замерла. Ее призрачные сердца бились, как настоящие. Щеки покраснели. Все старые привычки живого тела укоренялись в фантомном. Лазло. На его груди была кровь, а в глазах колдовской свет. Юноша был голубым и светился от могущества и любви. Сарай кинулась к нему в объятия. По его щекам текли слезы. Она преградила им путь поцелуями. «Я мертва», — подумала девушка, но не почувствовала в этом правды, как и в том, что ее сны с Лазло были ненастоящими. Он считал так же. В его объятиях Сарай была такой же, как в его разуме, утонченной. Все, о чем он думал, это о своей радости, вторых шансах и волшебстве возможностей. Лазло познал касание ее иллюзорных губ и даже нежно поцеловал на прощание ее мертвое личико. Теперь юноша склонился и, поцеловав призрака, обнаружил, что губы Сарай такие же полные, сладкие и улыбающиеся. Лазло вкушал ее улыбку, видел ее восторг, щеки девушки стали румяными, глаза заблестели. Он наклонился, чтобы поцеловать плечо, слегка сдвинув розовую лямку губами, и вдохнул родной запах — нектара и розмарина. И вдруг Сарай зашептала ему на ухо. От прикосновения ее губ прошла дрожь, а от нашептанных слов мурашки. Лазло будто окаменел. Губы принадлежали Сарай, но не слова. «Мы сыграем в игру», — сказала она абсолютно чужим голосом. Он был звонким, как колокольчик, и приторным, как сахарная глазурь. «Я умею играть. Скоро ты это поймешь. Вот как все будет дальше». Он посмотрел за плечо Сарай, сомкнулся взглядом с Миньей, и ликование в ее глазах приобрело новое значение. Девочка улыбнулась, и Сарай продолжила шептать на ухо Лазло. «Есть только одно правило. Ты делаешь все, как я скажу. Или я отпущу ее душу. Как тебе такое?» Лазло резко отпрянул и посмотрел на Сарай. Улыбка, которую он вкусил, сошла с ее губ, а восторг потух в глазах. Теперь в них читался только ужас от новой открывшейся правды. Сарай поклялась, что никогда больше не будет подчиняться извращенным желаниям Миньи. А теперь? Теперь она бессильна. Она мертва, спасена и подневольна, а посему бессильна. Нет! Ей хотелось кричать «нет», но губы произносили только слова Миньи. «Кивни, если понял», — прошептала она, возненавидев каждый слог, возненавидев себя за то, что не противится, что сопротивление невозможно. Когда ее душа освободилась от тела, ей было нечем держаться, ни рук, чтобы потянуться, ни пальцев, чтобы схватиться, а теперь нет и воли, чтобы бороться. Лазло все понял. Девочка держала в своей хватке душу Сарай, а, соответственно, держала и его. и силу тоже. Как она ею распорядится? На что заставит его пойти? Для нее это игра. Кивни, если понял. Он понял. Судьба сарай была в его руках. Ее призрак, ее существование и судьба плача тоже. Лазло стоял в цитадели Мезартима, не принадлежавший этому миру и переставший быть самим собой. «Значит, ты можешь быть кем угодно», — однажды сказала сарай. «Даже принцем? Но Лазло не принц. Он бог, и для него это не игра». Юноша кивнул Минье, и место, где его легенда подходила к концу, вдруг исчезло, потому что его история еще не окончена. Продолжение следует.